и так на ней и остался на вечные времена. Женщина села на стул около двери и начала стаскивать с руки перчатку. Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей. «Если ты прижмешь раковину к уху, — говорил где-то далеко Черпунов, — то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит, и никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Все, что человек не может понять, называется тайной». Женщина сняла шляпку и положила ее себе на колени. «Возьми, послушай», — предложил Черпунов. Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум, будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны. Женщина протянула руку. «Дайте мне, я уже давно не слушала». Я отдал ей раковину. Она прижала ее к уху, улыбнулась и приоткрыла рот так, что были видны ее маленькие, очень белые и влажные зубы. «Что же ты, Маша, не идешь к Киркгейму?» — неожиданно спросил Черпунов. Женщина встала. «Я раздумала. Мне скучно одной идти к Киркгейму. Извините, если я помешала». Она вышла из столовой. «Ну что же, — сказал Черпунов, — продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят черные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик, только неси осторожно». Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем легким. Черпунов, не торопясь, открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клена, лежала в ящике на темном шелку и переливалась, как радуга. «Не так смотришь, — рассердился Черпунов, — надо вот так». Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами, то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья ее горели чудесным огнем, но никак не сгорали. «Редчайшая бабочка с острова Борнео!» — с гордостью произнес Черпунов и закрыл крышку ящика. Потом Черпунов показал мне звездный глобус, старые карты с розой ветров, чучело калибри с длинными, как маленькие шило, клювами. «Ну, на сегодня довольно», — сказал Черпунов. «Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям». «Вы всегда дома?» «Да. Я уже стар, чтобы бродить и путешествовать, мой друг. Вот я и странствую по стенам и столам». Он показал на книжные полки и на мертвых калибри. «А вы много путешествовали?» — спросил я робко. «Не меньше, чем Миклуха Маклай». Когда, торопясь и не попадая в рукава, я натягивал в передний шинель, вошла молодая женщина. Она была в коротком узком жакете, в шляпе и перчатках. Маленькая темная вуаль была опущена у нее на глаза. От этого они казались совсем синими. «Вы где живете?» — спросила она. Я ответил. «Значит, до Крещатика нам по пути. Пойдемте вместе». Мы вышли. Черпунов стоял в дверях и смотрел нам вслед. Потом он громко сказал. «Маша, прошу тебя, будь осторожна и возвращайся скорей». «Я слышу», — ответила женщина, но не оглянулась. Мы миновали Никольский форт с бронзовыми мордами львов на крепостных воротах. Прошли через Мариинский парк, где я встретил когда-то Гардемарина, и повернули на Институтскую улицу. Женщина молчала. Я тоже молчал. Я боялся, что она о чем-нибудь спросит, и мне придется отвечать. На Институтской она, наконец, спросила. «Что вам больше всего понравилось в нашем музее?» «Бабочка», — ответил я, помолчав, и добавил. «Только... жалко эту бабочку». «Да?» — удивилась женщина. «Почему же вам ее жалко?» Мне в то время никто не говорил «вы», и от этого я еще больше смущался. Она